Глава 12. Красота в глазах смотрящего равно как и уродство. Почему-то, глядя на одно и то же явление или предмет, кто-то восхищается, другие ужасаются, третьи равнодушно пожимают плечами. Ибо оценка зависит исключительно от нашего восприятия реальности. Как только я стал игроком, то почти все видел в красочном свете. От заклинаний собственного могущества захватывало дух. Многообразие неведомых раньше животных порой заставляло трепетать. Переход вратами опьянял лучше всякого алкоголя. Но если когда-то светлый Сережа искренне всему удивлялся, то нынешний Серг стал более скептичен к окружающему миру. К тому же, если ты хочешь видеть недостатки, ты их обязательно увидишь. Даже в родном отстойнике. Особенно, если на них тебе показывает страж. Я ожидал, что мы отправимся к длинному дому близ Сахема. По моим сведениям, там было нечто вроде резиденции игровой полиции с прилегающими казармами. Однако страж уверенно вышел из общины, на ходу переодеваясь. Легко узнаваемый балахон отправился в инвентарь, ему на смену пришла кожаная куртка. Вместе с брюками, хорошими, к слову, не чета моим штанам. Она осмотрелась странно. Будто профессор астрономии, парень белоручкой решил поиграть в байкера. Маска, кстати, тоже исчезла. Я с любопытством рассматривал знакомое лицо с правильными чертами и не мог вспомнить, откуда знаю стража. «Можешь не стараться, образ собирательный», — ответил тот, приглаживая уложенные на бок волосы. «Из телевизионных роликов в основном». «Ага, похож на того чувака, что туалетную бумагу рекламировал, со смываемой втулкой», — съязвил я. «Куда идем-то?» «Это нечто вроде притона. Не все игроки любят собираться в общине. Есть те, кто скрывается от лишних глаз или не совсем честен с законом». «Стражи знают, что существует место, где собираются преступники, но ничего не делают?» «Притоны все равно будут. Накроешь один, поблизости возникнет другой. Нам же придется прикладывать больше усилий, чтобы снова внедрить агентов, следить за сомнительными личностями. А через них же есть возможность выйти на более серьезных преступников». «Снашала жаба гадюку», — хмыкнул я. «Что?» «Говорю, идти еще далеко?» «Нет, уже близко, держи». Он протянул мне балаклаву, обычную лыжную маску для очень некрасивых людей. «Ты слишком узнаваем. Надень. Там ты точно выделяться не будешь». Пришлось поверить на слово. От самой общины к тому времени мы отдалились на 4 квартала. Честно сказать, не очень уж и далеко. Мне даже интересно стало, что тут можно найти. Думаю, здесь и черный рынок имеется, а у меня как раз с собой немного денег. Притон оказался расположен по точно такому же принципу, что и община. Мы завернули в подворотню между старыми домами и вышли на обширную тупиковую площадь. Множество лавочек, представляющих собой деревянные прилавки с навесами. Скамьи у явно волшебного, если судить по сиреневым и зеленым языкам пламени костра чуть поодаль. Что еще более удивительно, по всей видимости, сюда вели черные ходы от бывших купеческих домов. Прикольно. Обыватели, жившие поодаль, даже не подозревают, что через стенку у них самые настоящие волшебники. Ну, разве немного преступники? «Постой пока тут», — сказал мне страж. «Я скоро вернусь. И постарайся не привлекать внимания». Он пошел по направлению к одной из дверей. «Ага, здорово придумал. Рослый полукорл стоит в лыжной маске и не привлекает внимания». Звучало забавно, но на деле так и вышло. Присмотревшись, я понял, что в целом народ тут вообще не любит светиться. Большинство укутаны чуть ли не по брови в шарфы или прячутся под балахонами. Лишь несколько игроков у костра сидели с открытыми лицами. От нечего делать я немного прошелся вдоль лотков. Книги, маленько холодного оружия, разное шматье, бижутерия. По поводу последней, кстати, задумался. Навешать на себя кучу зачарованных украшений и качнуть здоровье или маны на пару сотен? Поди плохо. Из минусов внешне будешь выглядеть как цыганская елка, украшенная всем, чем только можно. Думаю, пока по времени. Мое внимание привлек один худой паренек в самом углу. Подражатель. Несуразный, длинный. Нижняя часть лица скрыта платком с черепом и костями. Торговал он странными, почти прозрачными свитками. Не похоже на заклинание. «Привет!» — он заметил мой интерес. «Привет!» — я подошел ближе. «Чем торгуешь?» «Знаниями! Свободная информация во всех мирах!» Он сделал какой-то чудаковатый жест, похожий то ли на кидание зиги, то ли на смыв воды в унитазе с высоким бачком. В общем, вышло странно. «И что за информация?» «Разная. Вот здесь схема изготовления атлейского арбалета. Или особенности применения рун Балодра. Есть инфа по технике заклинаний, я могу достать что угодно». «В библиотеку научный абонемент бессрочный взял, что ли?» «Нет», — хихикнул подражатель. «Я встречаюсь с творцами. Теми, кто все это изучает, придумывает. Делаю вид, что хочу купить, рассматриваю, вникаю, а потом отказываюсь. Ищущие думают, мол, ничего страшного. А я по памяти копирую свиток. Направление такое. И вот они тут. Свободная информация во всех мирах». Паренек опять зиганул, а я невольно поморщился. Как-то это меньше всего походило на честную сделку. Подражатель же не заметил моих эмоций. Что называется, нашел свободные уши и продолжал вещать. «Только творцы измельчали. Раньше их было много. И придумывали по-настоящему крутые штуки. Взять хотя бы лазерную охранную установку центральной кузни Аль-Храма. Представляешь, этот гад бросил изобретать, мол, неприбыльно. А ведь у него неплохо получалось. Ну, выше среднего по мирам». «И связи ты никакой не видишь?» «Какой связи?» «Ты воруешь у них чертежи, они перестают их придумывать?» «Да ладно, один ушел, придут десятки. Свято место пусто не бывает. И это не воровство. Вот если бы я у них там штаны стащил или меч какой. К тому же я ради всеобщего блага. Свободная информация во всех мирах». «Ладно, ладно, свободная. Расскажи, что интересненького ты достал». «Много чего. В этот раз улов получился неплохой. Вот эти свитки с пургатора. Их отдам всего за 100 грамм. Можешь мельком просмотреть. Те с Михилоса уже подороже». «Погоди, а как же свободная информация во всех мирах?» «Я же делюсь ею. Чего ты хочешь? Просто это мой небольшой процент за проделанный титанический труд». «Знаешь, я, наверное, воздержусь. Не готов платить за твой титанический труд». Больше всего мне хотелось не сдерживаться, а спустить внутренних псов войны на этого лицемера. Но, во-первых, темного серга надо по возможности ограждать от такого пиршества. Во-вторых, я здесь совсем по другому поводу. Лишь достал бушующее драконье горло, повертел в руках, размышляя, как бы здорово полыхали эти свитки. По телу пробежала судорога и мурашки. Такое бывает, когда чего-то долго и сладострастно хочешь, и вот оно перед тобой. «Вытяни руку. Возьми». Я убрал огненный артефакт, облизав пересохшие губы. «Это не я, не я». Чтобы отвлечься, я решил заняться полезным. Посмотреть, что там за навык механика и заклинание магнит упали за последнего убитого игрока. Механика. Интеллект. Способность манипулировать техникой и отдельными техническими элементами. Данный уровень интеллекта позволяет вам открыть две начальные ступени в данном навыке. Открыто. Простейшее манипулирование механизмами. Наиболее распространены в отсталых мирах. Открыто. Продвинутое манипулирование механизмами. Наиболее распространены в слаборазвитых мирах. Магнит, мистицизм. Позволяет притягивать различные предметы. Величина предмета и расстояние каста заклинания зависят от навыка мистицизма. Стоимость использования 50 единиц маны. «Оглох, что ли?» Кто-то тронул меня за плечо. Я повернулся на звук голоса. Страж. То есть тот самый ищущий, маскирующийся под обычного игрока. Услышал нечто несовместимое с моей тонкой душевной организацией. Теперь стою, перевариваю. По пути переваришь, пойдем. За одной из дверей оказался пыльный узкий коридор с грязными от натекшей талой воды полами. Мы прошли по скрипучим половицам мимо нескольких комнат, где творилось что-то странное. Ищущие полусидели, полулежали с самыми что ни на есть отрешенными лицами. Взгляд был такой пустой, что становилось жутко. «Пылевые наркоманы», — увидев мою изумленную физиономию, бросил страж. «Конченые ищущие, хотя эти уже ничего не ищут». Мы дошли до самой дальней запертой комнаты. Мой спутник отстучал причудливую дробь, после чего в замке проскрипел ключ, и дверь открылась. Страж быстро зашел внутрь и нетерпеливо махнул мне. Мол, не отставай. Там нас уже ждали. По полу оказалось разбросано несколько бессознательных тел, точь-в-точь, как в других комнатах. Рядом с дверью стоял ищущий, именно он-то нам и открыл. Поодали еще один, а в конце комнаты, на четвереньках перед невменяемым туловищем, склонился тот, кого я искал. Гидепад. Пузатый лысенький мужчина, похожий на бухгалтера какой-нибудь страховой компании, а не спеца стражей. Но мне ли не знать, что внешность бывает обманчива? «Добрый день!» — он поднялся на ноги. «Вы, верно, и есть серк?» Я снял дурацкую балаклаву и пожал протянутую руку. Гидепад обвел извиняющимся жестом комнату. «Прошу прощения за такое место, но у нас крайне мало времени. Мы с коллегами допрашиваем этих людей, а после я занимаюсь с ними по своей, специализации». «Стираете память». «Убираю нежелательные воспоминания. Все ради блага Ордена. Итак, вернемся к вам. Вы решились на очень важный шаг». «Да, я бы хотел...» Голос сорвался, поэтому пришлось прокашляться. «Я бы хотел, чтобы вы удалили родителям все воспоминания обо мне. Родителям и младшей сестре». «Красивая женщина, полукровка мужчина и молодая девушка», — как-то грустно кивнул Гидепад. «Я помню их. Работал в ту ночь. Ладненько, я задаю подобный вопрос всем, но подумайте еще раз хорошо. Вы действительно хотите этого? Обратного пути не будет. Для родителей и сестры вы навсегда останетесь чужим человеком». Мне понадобилось чуть больше времени, чем я думал, но все же ответ был утвердительным. «Это разумно. Чем меньше нитей связывает меня с близкими, тем в большей они безопасности. Юля, родители. Наверное, я слишком сильно боюсь, что с ними может что-то случиться. Поэтому целесообразнее будет уйти из их жизни. Не легче, а именно целесообразнее». «Хорошо, процесс кропотливый». Гидепад сел в одно из старых кресел. «И мне придется поработать, тщательно поработать с вашими родственниками. Не один раз, все-таки вы не мимолетное воспоминание. Они растили вас, воспитывали, вкладывали себя. Поэтому возможны рецидивные воспоминания. Кратковременные. Но за этим я буду следить. Также мы проинструктируем вашу старшую сестру, чтобы она избегала любых упоминаний. Еще необходимо будет поработать с ближайшим окружением, чтобы никто не напоминал о вас. Итак, давайте составим список тех, кто тесно общается с вашими близкими». Это было тяжело. Точнее, даже муторно. Гидепад оказался умным мужиком. Он делал паузы, когда видел, что мне нужно собраться с мыслями. Тщательно подбирал слова и постоянно записывал. Что называется, хорошо работать с профессионалом. В конечном итоге получилось, что воздействовать надо не только на родителей, но и на ближайшее окружение. Всего мы насчитали 11 человек. По словам Гидепада, свое имя он так и не назвал. В первую очередь он займется родными, потом уже ближайшими друзьями, извини, дядя Дима, а в конце остальными, коллегами и приятелями. Ценник был божеский, 100 грамм за человека. Это исходя еще из того, что стражи сделали мне громадную скидку за то, что я не разрешил всадникам превратить весь мир в труху. Хоть какая-то польза от моих страданий. Зато, как обещал Гидепад, к утру с родителями уже все будет закончено. На площади царило оживление. Борцуна за свободную информацию месили двое молодчиков. Били неторопливо и с чувством. Я даже загляделся. Красота какая! И по печени прописали, и по лицу. Не сильно, но голова подражателя дернулась, как у тряпичной куклы. Я так засмотрелся, что не сразу понял, ведь до сих пор стою без балаклавы. Натянул ее, заметив слишком пристальный взгляд одного из игроков. «Показалось тебе, дружище, показалось!» По пути домой заглянул в супермаркет. Если честно, там я проводил все меньше времени и вполне мог перекусить где-нибудь по дороге или в том же синдикате. Но оставлять лаптя без работы себе дороже. Бедняга уже все сковороды очистил от нагара и чайник от накипи. Отмыл холодильник до такой степени, что его можно было продавать как новый. Даже батареи изнутри мокрой тряпкой протер, что для меня стало совсем откровением. Батареи, оказывается, моют. Оставлять человека, точнее, существо с такой мощной внутренней энергией, которую некуда применить, себе дороже. Это как в богатых семьях с неработающими женами. В какой-то момент женщина обязательно начнет заниматься всякой фигней, потому что скучно. Грамотный муж сделает так, чтобы эта фигня не вредила семье, а в идеале была созидательной. Глупому же через определенное время придется разводиться. Обвешанный продуктами, в фигуральном смысле, ибо места в инвентаре было вдоволь, я ввалился домой. Сгрузил пакеты на кухне, сходил в душ и лег в комнате, принявшись изучать подаренную Уфером карту, точнее дополнение к уже имеющейся. Нашел брата убитого Однорогова. Его организация действительно была одной из самых больших в Ордене Мусорщиков. Заодно приблизил часть открытого девятого порядка. Угу, получается, Уфер посещал Михилос. Ну, конечно, он же механоид. Гражданин. Навык аксиологии повышен до 13 уровня. Надо же. Оказывается, за изучение карт навыки дают. Хм, а может запросить данные у тех же картографов? Я ткнул в самую высокую точку пирамиды и задумался. Это вариант. Вопрос лишь в цене. Почему-то мне казалось, что это не будет лишним. Доверять ли Трену глупо? Да, мы заключили договор. И он и я вынуждены будем его соблюдать. Но вот что станет с нами после? Всегда должен существовать план отхода на всякий пожарный случай. За обдумыванием и прогнозированием грядущего я и провел остаток вечера. Лапоть разродился на волшебный рыбный пирог, который мне каким-то чудом удалось не съесть за один присест, и отделался всего лишь одной разбитой крышкой от кастрюли. Ну что ж, вселенная может быть спокойна, баланс восстановлен. Не скажу, что я нервничал, когда ложился спать. Даже напротив, сны снились такие нейтральные, про всякие фекалии, что называется, к деньгам. Зато вот проснулся я с тоской в сердце. Сел на кровати, тревожно глядя на телефон. Будто мне кто-то мог позвонить. Собирался с духом минут, наверное, 10, после чего набрал номер мамы. Гидепад говорил, что работает всегда с командой. Он по части умственной зачистки, его ребята физической. То есть от меня не должно было остаться и следа. Поэтому вряд ли сейчас у мамы высветится сын. «Алло?» — услышал я знакомый голос. Почему-то веселый. «Здравствуйте». «Здравствуйте! Алло! Ну говорите же, что вы хотели!» «Я...» «Дайте угадаю, вы опять мне будете предлагать кредит на выгодных условиях?» «Да, то есть нет. Извините». Я нажал отбой, с силой закусив губу. Слезы душили, грудь будто проткнули железной спицей. Мне почему-то вспомнились детские обиды. Когда ты совсем маленький, считаешь, что с тобой поступили несправедливо, и начинаешь фантазировать, что было бы, если бы ты вдруг умер. Как на твои похороны приходят все близкие, родные, как они тебя теперь любят и сожалеют, что не купили то самое мороженое, которое могло бы тебя спасти. И ты лежишь неподвижно, такой маленький, хороший. И так себя жалко становится, что слезы в глазах появляются. Благо потом эти глупые фантазии проходят. Тебе приносят мороженое или наоборот не приносят. Но жизнь продолжается. А теперь? Нет, теперь, конечно, никто не умер. Собственно, я и сделал все ровно для этого. И Юля, и родители, и Дашка. Это мой сознательный выбор. Вот только выдавливать из себя человека и оставлять лишь игрока, по сути, лишь функцию, оказалось невероятно трудно. Намного сложнее, чем я думал. Телефон завибрировал. Сердце на мгновение остановилось. Вдруг это перезванивает мама. Но нет. Наверное, она уже забыла о моем звонке. Сейчас мама, наверное, готовит завтрак для Дашки и отца, поругиваясь на младшую, что она долго собирается. Со мной же хотел поговорить другой человек. Точнее, зверолюд. Я вытер слезы, судорожно отдышался и нажал на зеленую трубку лишь на 7 или 8 звонке. «Привет, Лиц». «Сергей, я достал карту лабиринта. Частичную карту. Лучше у них ничего нет». «Хорошо. Значит, у нас все готово». «Это очень скоропостижное заявление. Для разведывательной миссии, каковой мне видится данный поход, не хватает множества артефактов. Но зная твой характер, я могу предположить, что еще 2-3 недели для полномасштабных приготовлений ты ждать не будешь». «Иногда предсказуемым быть хорошо». «Поэтому могу заключить, что отправиться в Атрайн мы можем в ближайшее время». «Отлично. Так и поступим. Приготовься, сейчас я приеду в общину». Я отключился. Что ж, у меня настроение такое, что хоть в Атрайн, хоть на верную смерть, все едино.